Учиться всю жизнь. Сейчас я расскажу вам кое-что интересное. Во всяком случае, для меня эти сведения оказались интересными. Знаете ли вы, что человек, имеющий степень кандидата наук, получает в учебных заведениях лишь 0,5% всех своих знаний, и это кандидат наук? Знаете ли вы, что к моменту, когда ребенку исполняется 6 лет, он уже обладает 2/3 знаний, которые накопит за всю жизнь? Знаете ли вы, что к 3 годам ребенок, согласно одному исследованию, проведенному в штате Миссури, уже владеет примерно 2/3 активного словаря, которым будет пользоваться во взрослом возрасте? А почему я об этом говорю? Я просто хочу подчеркнуть, что мы учимся на протяжении всей своей жизни. И все же многие люди достигают успеха только в 40, 50, 60, 70 лет или даже ближе к 80, как произошло с известной художницей бабушкой Мозес. Бывает, что человек не осознает своего таланта, пока не достигнет определенного возраста. Мне все равно, сколько раз Земля успела обернуться вокруг Солнца, пока вы на ней сидели. Важно не это. Важно то, что вы должны понять. Человек может начать прямо сегодня с того места, на котором находится, и предпринять шаги, которые изменят его жизнь коренным образом. Не поймите меня превратно. Я вовсе не имею в виду, что учиться бесполезно. Я свято верю в силу образования. В течение каждого года я учусь в среднем 2 часа в день. Я просто хочу сказать, что образование получают не только в классе или аудитории. Если вы ушли из школы, пусть вас это не пугает. Вы можете вернуться в школу и получить новые знания. А еще вы можете сделать так, чтобы вашей школой стала сама жизнь, и там вы узнаете все, что нужно. Вы можете изменить свои представления о себе.